Глава 8. После новости о беременности этой Марины находиться рядом со Славой стоит мне невероятных усилий, словно возник невидимый барьер. Я даже не могу себя заставить поздороваться с ним нормально. Кажется, что делаю что-то очень плохое, аморальное. Ведь нельзя испытывать чувства к несвободному мужчине. Мужчине, который совсем скоро станет отцом. А животик Марины был довольно внушительным. Я не знала точный срок. Но из разговоров Славы с моим братом могла догадываться, что весной появится ребенок. Месяца через 3. «А с чего ты решила, что именно твой Слава отец?» – спрашивает у меня Юлька, когда я с порога вываливаю на нее свой ворох проблем. Она зависает с ложкой сахара над кружкой с чаем и ждет от меня ответа. «Так она сама сказала», – отвечаю я, подперев голову кулачком и опершись на стену. «Фу!» – фыркает подруга. Я вот на пробах говорю, что дочь Сергея Гурунова. И что? Она громыхает ложкой, помешивая. Сказать вообще можно что угодно. Что вот ты, например, олимпийская чемпионка. Угу, золотая медаль в забеге неудачниц. Врать, не вагоны разгружать, назидательно произносит Юлька. Не знаю, как по мне, врать жутко сложно. Это в первый раз, детка, хохочет она. А потом как по маслу идет. Не думаю, что Марина врет. Она ведь прекрасно понимает, что Слава будет делать тест на отцовство, не поверит ей на слово. Да и сейчас она постоянно о чем-то его просит. Пользуется моментом. А почему нет, если он ей не отказывает? Но это глупо, Юль. Как она потом расплатится за частные клиники, за лучших специалистов? Не знаю. Думает, что твой Слава не станет связываться с только что родившей женщиной. Но ты сама подумай. А где она была все эти месяцы? Почему не пришла сразу? Почему не сделала аборт? Не называй его моим, прошу я. Может, она хочет этого ребенка и побоялась, что Слава откажется. Ага, а теперь не боится. Когда хотят ребенка от любимого мужчины, с которым разошлись, не говорят ему об этом вообще или сообщают на ранних сроках. Но откуда ты знаешь? Не знаю, просто рассуждаю логически. Я вижу это так. Она прошла по более выгодным или простым вариантам. Ее там послали. А потом пришла к Славе. Я с сомнением пожимаю плечами. Я бы так не поступила. И я. Чтобы так поступить, надо иметь 2-3 половых партнера, а у нас и по одному нет. Подруга говорит слишком громко. Я прикладываю палец к губам. Будут проблемы, если нас услышат ее родители. А я тебе не сказала, что мы одни сегодня? Нет. Я отрицательно качаю головой. Родители на даче, так что... Юлька выходит из комнаты, возвращается и громыхает о стол 2 бутылками вина. «Если что, есть еще домашняя. Можно с каждой бутыли отлить понемногу, никто не заметит». «Мы столько не выпьем», – ужасаюсь я. «Это тебе так кажется». Правоту слов подруги я понимаю, когда кручу в руках опустевший бокал. «Все», – произношу я обиженно. Я не знаю, на кого именно и за что обижаюсь. Наверное, на весь несправедливый мир. Настроение хуже некуда, слезы собираются в глазах. Хочется забраться в постель, обнять подушку и лежать, лежать, лежать. «Ничего не все», – произносит Юлька командирским тоном. «Давай, звони своему Сереже, пусть приезжает и друга с собой прихватит». «Нет», – я отрицательно мотаю головой, и перед глазами плывет картинка. «Ой», – зажмуриваюсь, останавливая жуткую пляску. «Звони». Подруга подталкивает ко мне телефон. «И что я ему скажу? Не хочу». «Ну, тогда я сама наберу. Я думала, что алкоголь развеселит тебя. А ты себя видела?» «Нет». Подруга изображает кислое выражение лица. «Вот такая ты!» Включает музыку. «Набирай, Лис. Ну, будем исправлять вечер». «Уже поздно. Он не придет». Я аккуратно трясу головой. «К тебе? Еще как приедет!» Заверяет Юлька. «Вот посмотришь». Она вскидывает руки и, повиливая бедрами, опускается передо мной. «Только друга пусть не забудет, а то мои таланты пропадают зря. Ну давай поспорим, что приедет. Сними блокировку, я сама ему напишу». «Ну уж нет». Представляю, что пьяная Юлька может написать. «Обещаю, что не будет ничего такого, клянусь». Она кокетливо выпрямляется, оттопырив попу. «Я тебе дам прочитать сообщение перед отправкой, честно». Скидывает правую ладошку. Я провожу пальцем по экрану. «Ты обещала», – произношу немного заплетающимся языком. «Клянусь своей девственностью», — хихикает она, вырывая телефон из рук. «А ты говорила, что поздно», — сует экран под самый нос. «Будут через 30 минут, и обещали привезти шампанское. Золото, а не парень». Как Сережа усаживает меня к себе на колени и протягивает фужер, последнее, что я запомнила. Дальше мир состоял из картинок, звуков, образов. Громкая музыка, Юлькины довольные визги, лица, яркие вспышки. Почему-то наступила тишина. Я даже смогла уснуть на какое-то время. Поза была жутко неудобная, заболела шея и свело ноги. Потом включился свет, кто-то громко говорил, и стало жутко холодно. У меня зубы стучали. Я пыталась согреться, кажется, стянула покрывало с кровати. Завернулась, но у меня его отобрали. «Давай, приходи в себя!» Грубый мужской голос загудел в голове.